Кляйн закрыл за собой дверь. Каррас услышал его торопливые шаги, потом стало слышно, как в приемной открылась дверь, и оттуда донесся голос. — Ну, как мы себя сегодня чувствуем, миссис? Дверь закрылась. Каррас вернулся к бумажной ленте, досмотрел ее, свернул, перевязал и вернул медсестре в приемной. — Что-то есть. Об этом он мог упомянуть в разговоре с епископом. Каррас мог утверждать, что у Регана не истерия, а значит, она, возможно, одержима. С другой стороны, ЭЭГ порождало еще одну загадку. Почему на ней не было отклонений? Совсем никаких. Священник возвращался к дому Крис, но у дорожного знака на углу 35-й улицы и проспект-стрит сердце его ёкнуло. Между знаком и домом иезуитов стояла машина Киндермана. Детектив сидел в машине один, высунув из окна локоть и уставившись прямо перед собой. Каррас нашел свободное место, припарковал машину и запер ее. Неужели он наблюдает за домом? Призрак Дейнингса вновь отчетливо встал перед его глазами. Неужели Киндерман думает, что Регана... Спокойно, не спеши, спокойно. Священник подошел к машине и нагнулся к окошку. — Здравствуйте, лейтенант. Детектив быстро обернулся, удивленно посмотрел на него, а потом расплылся в улыбке. — А-а-а, отец Каррас! «Успокойся». Каррас почувствовал, что ладони у него увлажнились и похолодели. «Спокойней. Не показывай ему, что ты волнуешься. Спокойней. С вас штраф возьмут сейчас, вы это знаете. По будням с 4 до 6 здесь запрещена остановка. Неважно», — засопел Киндерман. «Я ведь разговариваю со священником. А здесь все полицейские набожны». «Как у вас дела?» «Говоря откровенно, отец Каррас, так себе, а у вас?» «Не могу пожаловаться. Вы так и не раскрыли то дело». «Какое дело?» «Смерть режиссера». «А, это...» Детектив махнул рукой. «Лучше не спрашивайте. Послушайте, а что вы делаете сегодня вечером? Вы не заняты? У меня есть пропуск в Крест. Там сейчас идет Отелло». «А кто играет?» «Дездемону Молли Пайкон, а Отелло Лео Фукс. Вы довольны? Это же Шекспир. Какая разница, кто играет, так вы и идете?» «Боюсь, что нет. У меня много работы». «Вижу. Извините, но выглядите вы отвратительно. Засиживаетесь допоздна». «Я всегда выгляжу отвратительно. А сейчас хуже обычного. Бросьте свои дела. Один вечер можно и отдохнуть. Пойдемте». Каррас решил проверить Киндермана. — А вы уверены, что именно эти актеры в главных ролях? — Мне помнится, что сейчас на экранах идет картина с участием Крис Макнейл. Детектив не отреагировал. — Нет, я уверен. Там идет Отелло. — Кстати, что вас привело в наши места? — Я приезжал специально из-за вас, хотел пригласить в кино. — Да, конечно, гораздо проще приехать, чем позвонить по телефону, — съязвил Каррас. Детектив невинно поднял брови и развел руками. — Ваш номер был занят? Иезуит молча уставился на него. — Что случилось? Спустя мгновение поинтересовался Киндерман. Каррас с мрачным видом просунул внутрь машины руку и приподнял Киндерману веко, осмотрел глаз. — Не знаю, вы ужасно выглядите. У вас может развиться мифомания. — Я не знаю, что это такое, — проговорил Киндерман, когда Каррас убрал руку. — Это серьезно? — Не смертельно. — Но что это? Я умираю от любопытства. — Загляните в справочник, — посоветовал Каррас. — Не будьте злюкой. Я некоторым образом на страже закона и могу вас задержать. Вы это понимаете? — А за что? — Психиатр не должен заставлять людей волноваться. Вы эпатируете публику, святой отец. Нет, я серьезно. Эта публика не прочь от вас отделаться. Что же это за экстравагантный священник, расхаживающий в свитере и тапочках? Чуть заметно улыбнувшись, Каррас кивнул. Мне пора, будьте осторожны. Прощаясь, Демьен дважды постучал по окошку, потом повернулся и медленно побрел к дому. — Сходите к психоаналитику! — хрипло крикнул вслед детектив. Проезжая мимо Каррас, он посигналил и махнул ему рукой. Каррас помахал в ответ, остановился на тротуаре и дрожащей рукой осторожно провел по лбу. Неужели она могла это сделать? Неужели Регана так чудовищно разделалась с Берком Деннингсом? Демьен поднял голову и взглянул на окно Реганы. Что же там в этом доме? И сколько уже времени Киндерман идет по следу Реганы? Может быть, он видел кого-то, похожего на Деннингса, или слышал голос этого человека? Сколько времени будет мучиться Регана? Или она умрет? Он должен переговорить с высшим духовенством. Священник торопливо перешел улицу и направился к дому Крис, надавил на кнопку звонка. Дверь открыл Уилли. «Миссис прилегла отдохнуть», — заявила она. Каррас кивнул. «Хорошо, очень хорошо». Он прошел мимо служанки и поднялся наверх. Ему срочно понадобилось неопровержимое доказательство. Священник вошел в спальню Реганы и увидел Карла. Тот сидел у окна, сложив руки и уставившись на девочку. Своей солидностью и спокойствием швейцарец гармонировал с добротной темной мебелью комнаты. Каррас подошел к кровати и посмотрел на Регану. Глаза ее закатились, слышалось невнятное бормотание, похожее на какое-то неземное заклинание. Каррас перевел взгляд на Карла. Потом не спеша нагнулся и начал развязывать ремни, стягивающие руки Реганы. — Святой отец, не надо! Карл подскочил к кровати и резко оттолкнул руку священника. — Не надо, святой отец! Она сильная, очень сильная! Оставьте эти ремни! В глазах его без труда читался неподдельный страх, и Каррас понял, что разговоры о силе Реганы не были пустой болтовней. Она могла это сделать. Она могла свернуть шею Деннингсу. О, Боже, Каррас, спеши, отыщи доказательства, думай, спеши, или... Он вдруг услышал голос, спрашивающий по-немецки. — Я хочу вас кое о чем спросить, Энгстром. Горячей волной в крови нахлынула надежда. Каррас вздрогнул и посмотрел на кровать. Бес издевательски ухмылялся, обращаясь к Карлу. — Ваша дочь любит танцевать? — спросил он по-немецки. — Немецкий? Бес спрашивает, любит ли дочь Карла танцевать. Сердце Карраса забилось. Он повернулся и увидел, что у слуги щеки стали пунцовыми. Карл весь затрясся, в глазах сверкнула ярость. — Карл, вам лучше выйти, — посоветовал Каррас. Швейцарец отрицательно замотал головой и только крепче сжал кулаки. — Нет, я останусь. Вы уйдете отсюда, я прошу вас, — твердым голосом произнес иезуит, глядя прямо в глаза Карлу. После некоторого замешательства Карл уступил и вышел из комнаты. Смех прекратился. Каррас оглянулся. Бес с довольным видом наблюдал за священником. — Итак, ты вернулся, — пробасил он. — Я удивлен. Я считал, что неудача со святой водой навсегда отобьет у тебя охоту появляться здесь. Но я совсем забыл, что у священников нет совести. Каррас изо всех сил пытался сдержаться и ждал, что будет дальше. Ему необходимо было сосредоточиться и оценить все трезво. Он знал, что языковая проверка требует разговора, ведь отдельно произнесенные фразы могли оказаться подсознательно запомнившимися. — Спокойно. Ты помнишь ту девочку? Служанку-подростка. Она была одержима. и в бреду разговаривала на каком-то языке, который в конце концов оказался древнесирийским. Карас представил себе, как это поразило всех, когда выяснилось, что девочка одно время работала в доме, где одним из квартирантов был студент, изучающий теологию. Накануне экзаменов он шагал по комнате, поднимался по лестнице и на ходу читал вслух древнесирийские тексты. Девочка все это слышала. Спокойно, не торопись. «Sprechen Sie Deutsch?» — тихо спросил Каррас. — Говорите ли вы по-немецки? — Если хочешь поразвлекаться, sprechen Sie Deutsch, — повторил он и почувствовал, как сердце в надежде застучало еще быстрее. — Natürlich! — Конечно, — злобно усмехнулся бес. — Mirabili dictu. — Отличное произношение, латинский. Не правда ли? Сердце иезуита замерло, не только немецкий, но и латынь, да еще разговорное. «Как меня зовут?» — быстро спросил Каррас. «Как меня зовут?» «Каррас!» Священник возбужденно продолжал. «Где я?» «В комнате». «А где комната?» «В доме». «Где Берг Деннингс?» «Он умер». «Как он умер?» Его нашли со свернутой головой. Кто его убил? Регана. Как она убила его, расскажи мне подробно. Ну ладно, пока и этого вполне достаточно, — сказал бес, оскалившись. Достаточно. И вообще хватит, хотя, конечно, тебе и в голову не пришло, как я полагаю, что пока ты задавал свои вопросы на латыни, ты в уме сам же проговаривал и ответы на латыни. Он рассмеялся. Разумеется, подсознательно, и что бы мы вообще делали без этого подсознания, ты понимаешь, на что я намекаю, Каррас? Я совсем не умею говорить по-латыни. Я читаю твои мысли. Я просто нашел ответы в твоей голове. Каррасу стало страшно. Уверенность его была поколеблена. Постоянно мучили сомнения, глубоко засевшие в его мозгу. Демон усмехнулся и продолжал. — Да, я знал, что до тебя это дойдет, Каррас. За это ты мне и нравишься. За это я уважаю всех разумных людей. Голова его откинулась, и он захохотал. Мозг священника лихорадочно работал. Он пытался найти такой вопрос, на который можно было бы дать несколько ответов. Но, может быть, я буду думать обо всех ответах. Ладно, тогда можно задать вопрос, на который сам не знаешь ответа, а правильность его можно будет определить позже. Он подождал, пока смех прекратится, и спросил, какова глубина Индийского океана в самом глубоком месте? Глаза беса засветились. «La plume de ma tante!» «Ручка моей тетушки!» — французский. Злобно произнес он. «Répondez latin!» — отвечай на латыни. «Bonjour! Bonne nuit!» «Добрый день, доброй ночи!» — французский. «Как?» — Каррас не договорил. Глаза беса закатились, и появилось существо, бормочущее на неизвестном языке. Каррас с нетерпением потребовал «Я хочу говорить с бесом». Ответа не было, только дыхание. «Кто ты?» — резко спросил он. Голос его звучал раздраженно. Молчание. «Дай мне поговорить с Берком Деннингсом!» Существо начало икать. «Дай мне поговорить с Берком Деннингсом!» И кот-то продолжала с равномерными промежутками. Каррас покачал головой. Затем он подошел к стулу и сел на самый край. Сгорбившись, он принялся ждать. Время шло. Каррас начал дремать. Вдруг он резко вскинул голову и посмотрел на Ригану. Тишина и кота прекратилась. Спит. Он подошел к кровати и посмотрел на девочку. Глаза закрыты, дыхание глубокое. Он нагнулся и нащупал пульс, потом тщательно осмотрел ее губы. Они были сухими и растрескавшимися. Карас выпрямился, подождал еще немного, затем вышел из комнаты. Он спустился в кухню в надежде найти Шарон. Шарон сидела за столом и ела суп. В руке у нее был бутерброд. — Вам что-нибудь приготовить поесть, отец Карас? — спросила она. — Вы, наверное, голодны? — Спасибо, не надо. — Я не хочу, — ответил Демьен. Он взял со стола блокнот Шарон, достал ручку. — Ее мучила икота. У вас есть композин? — Да, осталось еще немного. Карас писал что-то на листке и, не поднимая головы, сказал, — Сегодня вечером поставьте половину 25-миллиграммовой свечки. — Хорошо. — У нее началось обезвоживание организма, — продолжал он, — поэтому я перевожу ее на внутривенное питание. Первым делом позвоните в магазин медицинского оборудования и скажите, чтобы сюда доставили вот это. Он протянул ей исписанный листок. — Она спит, поэтому сейчас можно установить сустагенное питание. — Хорошо, — кивнула Шарон, — я все сделаю. Выгребая ложкой остатки из супа, она придвинула к себе листок и проглядела список. Карас молча наблюдал за ней. — Вы ее учительница? — Да. — Не учили ли вы ее латыни? Она удивилась. — Нет. — А немецкому? — Только французскому и довольно серьезно. — Но ни немецкому, ни латыни? — Да нет же. — А энгстромы, они между собой иногда говорят по-немецки? — Конечно. Ригана могла это слышать? Шарон пожала плечами. — Наверное. Она встала и понесла тарелки в раковину. — Я даже уверена в этом. — А вы сами никогда не изучали латынь? — Никогда. — Но могли бы отличить ее на слух? — Да, конечно. — Она никогда не разговаривала по латыни в вашем присутствии? — Ригана? — С тех пор, как заболела. — Нет, никогда. — А на каком-нибудь другом языке? — пытался дознаться Каррас. Шарон закрутила кран и задумалась. — Может быть, мне это показалось, но... — Что? — Ну, мне показалось, — она нахмурилась. — Я готова поклясться, что она разговаривала по-русски. Каррас внимательно посмотрел на нее. — А вы сами говорите по-русски? — спросил священник. В горле у него пересохло. Шарон чуть пожала плечами. — Ну, немного. Она сложила кухонное полотенце. Я изучала его в колледже, вот и все. Карас обмяк. Она выбирала латинские слова из моей головы. Он сидел, опустив голову на руки и ничего не видя вокруг. Его терзали и сомнения, и факты. Телепатия часто встречается в состоянии сильного напряжения. Человек начинает говорить на языке, знакомом кому-нибудь из присутствующих. Что же делать? Надо немного отдохнуть, а потом еще раз попробовать. Еще раз, еще раз, еще раз. Он встал. Шарон, прислонившись к раковине и сложив руки, задумчиво наблюдала за ним. — Я пойду к себе, — сказал Демьен. Как только Ригана проснется, позвоните мне. — Хорошо, я позвоню. И насчет композина, — напомнил он, — не забудьте. Она кивнула. — Конечно, не забуду. Я все сейчас сделаю. Карас пытался припомнить, не забыл ли он еще что-то сказать Шарон. Так всегда. Когда надо сделать очень многое, обязательно о чем-то забываешь. — Святой Отец, что происходит? — — спросила Шарон. — Что же это? Что случилось с Риганой? Он поднял свои поблекшие от горя и слез глаза. — Я не знаю. Затем повернулся и вышел из кухни. Проходя через зал, Карас услышал шаги. Кто-то торопливо догонял его. Отец Карас. Он оглянулся. Карл нес его свитер. — Извините, — сказал слуга, протягивая свитер священнику. — Я хотел это сделать раньше, но совсем забыл. Пятна были выведены, и от свитера приятно пахло. — Большое спасибо, Карл, — ласково сказал священник. — Вы очень заботливы. — Спасибо вам, отец Каррас. Спасибо за помощь, мисс Регани. Карл повернулся и с достоинством удалился.